Степа стоял у подъезда Большого театра и нервно курил только что купленные папиросы Ира. Курево было дорогое, но Косухин решил потратиться. Когда он волновался, самокрутки свертывались какие-то несуразные, табак просыпался, а во рту ощущался привкус сгорелой бумаги. Степа выкурил 3 папиросы подряд и взглянул на часы. 5:56. Прошедший день не прибавил оптимизма. В общежитии, где пришлось ночевать, только и было разговоров о посылке на новый фронт, под Тамбов, где объявилась целая кулацкая армия во главе с бывшим начальником местной милиции. Поговаривали о волынке на заводах Питера, которая не стихала, несмотря на решительные действия ВЧК. Косухин с трудом понимал происходящее. Выходит, в стране новая революция. Но против кого? С кем собираются бороться рабочие Красного Питера и крестьяне Тамбова? Хватало и вовсе поганых слухов. Начались аресты комсостава. И не бывших, своих, прошедших всю войну. Конечно, такое бывало и раньше. В 19-м разменяли Антона Багунского, Колю Щерса и товарища Кочубея. В 20-м шлепнули Думенко. А теперь взяли самого товарища Миронова, командарма 2-й конной. А кто следующий? Комиссар Лунин? Или он сам излишне строптивый Степка Косухин? Недокуренная папироса упала в лужу. Во рту стало горько, и не одни папиросы были тому причиной. Влип ты, Косухин, чердынь Калуга, всюду клин, даже не будь шикаргомпа. Когда в 17-м их звали на штурм мирового капитала, никто не думал, что через 4 года молодые командиры РККА станут опасны. Интересно, для кого? Для дела революции? Или для товарища Агосфера, будь он трижды неладен? Ровно 6. Косухин оглянулся. Ростислава не было. Степа вздохнул, хотел достать 4-ю папиросу, и тут совсем рядом мягко затормозило черное авто. Косухин замер, сообразив, кто ездит на таких автомобилях. Да и номер был приметным, не спутаешь. «Садитесь, господин полковник!» Белый гад Славка Арцулов распахнул дверцу, подмигнул. «Нравится?» Косухин хотел было опуститься в расспросы, но решил, что место явно неподходящее. Он плюхнулся на переднее сиденье и взглянул на Беляка. Ростислав был в хорошем настроении, даже весел. Не иначе сотворил Шкоду делу революции. Авто миновало театральную площадь и выехало к манежу. Тут только Степа опомнился. «Ростислав, ты... откуда машина? Это же Слубянки!» «Так точно!» — Арцулов оскалился и вновь подмигнул. «Одолжил на время. Держите!» Он сунул Степе небольшую книжечку удостоверения агента 2-го разряда главного управления ВЧК. «Запомните фамилию. На всякий случай. Я Отцуп Абрам Моисеевич, старший уполномоченный. Вы?» «Балаев Иван Иванович». «Славка, ты что?» «Нервы, господин красный командир». Арцулов уже не улыбался. «По-моему, очень удобно. Я проверял. Пропускают всюду, даже бензин залили бесплатно. Вещи собрали?» «Какие вещи, чердынь Калуга?» Степа наконец-таки рассердился. «Ты что это, белый гад, сообразил? Да ты же контра!» «По-моему, я этого никогда не отрицал. Все. Эмоции потом. Вещи собрали?» «Да какие вещи?» Злость сменилась растерянностью. «Все со мною, только рисунки у Кольки оставил. На память. Ингвара рисунки». «Ага», — Косухин вздохнул. «Рисунков было жаль. Я это, велел Кольке завтра на Лубянку пойти и меня заложить, а то пропадет парень». Арцулов кивнул. «Верно, если уцелеем, уйдем через эстонскую границу. Я договорился». Степа промолчал. Насчет дальнейшего у него имелся свой план. «Хорошо, слушайте, Степан. Сейчас мы подъедем на Арбат». Арцулов излагал свой план четко и ясно, словно отдавал приказ перед атакой. Слушая, Косухин желчно позавидовал Беляку. Сам бы он едва ли до такого додумался. Хотя почему бы и нет? И получше придумал, если б не занимался интеллигентским самокопанием. Их сомнения замучили, словно гимназистку. «Повторять не надо?» Арцулов искоса взглянул на хмурого Степу. Тот покачал головой. «Не маленький. Авто где взял и документы?» Ростислав довольно усмехнулся и в нескольких словах описал случившееся. «Шлепнут тебя, Беляк», — рассудил Степа, — «и меня разом с тобой». «Да ну», — удивился Арцулов, — «а я думал, что нам с вами от большевиков пенсия положена. Степан, у вас что, память шикаргом, питоком отшибла?» «Не отшибло», — буркнул Косухин, отворачиваясь от самоуверенного беляка. Авто миновало Манежную площадь и не спеша свернуло направо в сторону собачьей площадки. Степа задумался и, наконец, выпалил. «Я против трудового народа не пойду». Белый гад негромко рассмеялся. «Знаете, Степан, я тоже. К трудовому народу претензий не имею». Косухин замолчал, чувствуя, что беляка не переспоришь. Впрочем, время для выяснения отношений кончилось. Автомобиль въехал на собачью площадку. Возле музыкального училища Ростислав затормозил. «Садитесь за баранку. Я теперь господин чекистский генерал. Мне не положено. Где газ показать?» Косухин даже задохнулся от возмущения. «Да ты! Я Муромец водил!» Арцилов закашлялся, и Степе стало стыдно. Кажется, он разучился понимать элементарные шутки. «Не спешите», — негромко говорил Ростислав, пока Степа выруливал на нужную улицу. «Такие машины не спешат. Без моей команды из авто не выходить. В любом случае, не стреляйте». «Да помню. Вот он». Ростислав кивнул налево. Косухин и сам заметил особняк и двоих в штатском, стоявших на тротуаре. Арцилов едва успел открыть дверцу, как охранники оказались рядом. Руки были наготове в карманах. Степе стало не по себе. Мало ли какой приказ имеют чекисты. «Старшего!» — повелительно бросил Ростислав. Удивленные оперативники застыли. «Я!» — вымолвил наконец один. «Агент первого разряда Гусев». Арцилов ткнул ему под нос удостоверение. Это был решающий момент. Чекисты могли знать отцу в лицо. «Слушаю вас, товарищ старший оперуполномоченный!» Степа облегченно перевел дух. Ростислав же, казалось, и не сомневался в успехе. «В доме трое? Наших? Так точно, трое, товарищ старший!» «Не при старом режиме!» — Арцилов легко махнул рукой. «Бросьте чины! Отвечайте коротко, объекты там!» Косухин вздохнул. «Интересно, где Ростислав нахватался таких словечек? Объекты! Ему бы в жизнь такое не придумать!» «Так точно! Француз недавно вернулся. Главный, как обычно, не выходил». Арцилов сделал суровое лицо. «Всех наших сюда, без шума. Есть!» Один из чекистов метнулся к двери и позвонил. Ростислав быстро оглянулся. Степа уже вошел в роль. На лице у него было написано «высшая деловая сосредоточенность». Через минуту на тротуаре стояли пятеро. Двое наружников и трое из внутренней охраны, даже не успевших надеть пальто. «Ознакомьтесь!» Арцилов достал мандат. Агент первого разряда Гусев осторожно взял бумагу и прочитал вслух. Чекисты переглянулись. «У меня приказ!» Ростислав неторопливо спрятал мандат, выждал для солидности секунду-другую. «Приказ секретный. Ваша задача — ничего не спрашивать и выполнять все мои распоряжения». Возражений не последовало. Мандат с подписью Дзержинского делал свое дело. «Ставлю задачу. Двое остаются у дверей, трое оцепляют дом со стороны сада. Никого не подпускать. Подчеркиваю, никого. Стрелять после первого же предупреждения». Чекисты вновь переглянулись. Гусев кивнул. «Так точно, только... Может, вам помощь нужна?» «Не понял». Тон Арцилова стал настолько сух, что агент первого разряда тут же стал по стойке смирно. «И еще... Что бы ни происходило в доме, не реагировать. Вопросы?» Вопросов не было. Арцилов взглянул на замеченный им еще вчера телефонный провод. «Городской?» «Так точно. Обычный городской. Обещали провести спецсвязь. Провода разъединить. Товарищ Балаев, сюда!» Степа, сообразив, что Балаев — это он, выскочил из машины. Один из чекистов дернул телефонный провод и показал Арцилову обрывок. Ростислав удовлетворенно кивнул. Теперь обитатели особняка не смогут позвать на помощь. «Товарищ Балаев, приготовьте оружие!» Степа вынул револьвер и привычно провернул барабан. Ростислав указал на дверь. Старший агент Гусев достал ключ, и через секунду вход был открыт. «Никого не пускайте!» — повторил приказ Арцилов. «Придет смена, передайте им все распоряжения». «Так точно!» — вновь повторил чекист и не выдержал. «Правильно, товарищ старший оперуполномоченный. Эти буржуи проклятые у нас уже поперек горла. Трескают апельсины, сволочи, а наши дети из сахара не видят». Ростислав взглянул на чекиста и внезапно для самого себя зло бросил. «Ничего, поддавятся». Косухин замер у двери, держа оружие наготове. Ростислав остановил его движением руки и быстро заглянул внутрь. «Я пошел». Внутри неярко горела лампа, небольшая прихожая была заставлена нераспакованными ящиками. Дальше начиналась лестница, ведущая на второй этаж. Влево и вправо уходили темные коридоры. Арцова вошел и махнул рукой. Степа тут же оказался рядом. «Засов!» Косухин быстро задвинул тяжелую щеколду. «Ну вот, товарищ Балаев», — усмехнулся Ростислав. «В особняк я вас доставил. Что будем делать дальше?» Степа ответил не сразу. Почему-то казалось, что их встретят выстрелами в упор. Но вокруг была тишина, словно дом вымер. «Жаль, что вас знают лицо Степан. С такими документами их легко прижать к стенке. Может, я сам поговорю?» «Да ты чего?» — не согласился Косухин. «Шлепнут за милую душу. Они ж...» Он не договорил. Послышались негромкие и медленные шаги. Кто-то шел слева из коридора. Степа дернул руку с револьвером. Шаги приближались из темноты. Проступило светлое пятно. «Говорить буду я», — шепнул с Ростислав. «Отойдите в тень». Кто-то высокий в черном вечернем костюме с белой крахмальной манишкой подошел к лестнице. Лицо тонуло во тьме. Человек держал лампу так, чтобы видеть гостей, не особо показываясь самому. «Вы ко мне, господа!» Степа узнал голос Берга. Арцелов не спешил отвечать, ожидая, когда хозяин дома подойдет поближе. Тот также не торопился. Наконец поставил лампу на один из ящиков и неторопливо шагнул вперед. «Добрый вечер! С господином Косухиным я уже знаком. Могу я узнать ваше имя, сударь?»